Глава 8. Как и ожидалось, облава по окрестным лесам ничего не дала. Если диверсанты там и были, то они, скорее всего, ушли куда подальше. А искать их по всей Польше, конечно, у Красной Армии возможности не было. Советским войскам нужно было идти дальше на запад, добивать врага. Но и оставлять дело так, в незавершенном состоянии, также было нельзя. Именно об этом и происходил разговор между комендантом города Травники Крынкиным, начальником разведки Махановым, командиром дивизии Черняком и старшим группы СМЕРШ Васильевым. «Зашьемся мы здесь, когда вы уйдете», обращаясь к Черняку и Маханову, сокрушенно произнес Крынкин. «Попортят нам крови эти диверсанты. Конечно, их вроде не так и много, так что как-нибудь мы бы с ними справились. Оружие! Склады с оружием! А где оружие, там найдутся и руки, которые готовы будут это оружие взять». «Лейтенант, как обстоят дела у вас?» – спросил Маханов, взглянув на Васильева. «Потихоньку да полегоньку», – усмехнулся Васильев. «Кажется, мы напали на след». «На чей именно след?» – нетерпеливо спросил Маханов. «На след диверсионной подпольной группы. На чей же еще?» Васильев ответно глянул на Маханова. «Тут вот что получается». И Васильев кратко, без лишних слов, рассказал, как обстоят дела. Он, конечно, уже знал, что рассказала Анна Вуйчик, и на основании ее рассказа мог делать кое-какие выводы. И, исходя из этих выводов, дело обстояло так. После ухода немцев в городе осталась законспирированная диверсионная группа. Это факт. Состоит она из бывших лагерных узников, добровольно перешедших на сторону фашистов. И прошедших курс специального обучения в лагере, расположенном в Травниках. Это второй факт. Третий факт. Группой руководит бывший комендант лагеря Карл Унке. Это может показаться удивительным, даже невероятным, потому что нигде ранее не было видано и слыхано, чтобы комендант лагеря возглавлял подпольную диверсионную группу. Но, видать, у немецкой разведки на этот счет имелись какие-то свои резоны. Да в конце концов и не важно, кто именно является руководителем группы. Важно то, что личность этого руководителя смершевцам известна. Далее. Судя по имеющимся фактам, группа разветвлена и при этом скрыта по всем правилам конспиративного искусства. Просто так, с налету, ее не ликвидируешь. Здесь нужна аккуратность. Здесь нужно тянуть ниточку бережно и тщательно, чтобы она случаем не оборвалась. «И долго вы будете тянуть эту ниточку?» – спросил комендант города Крынкин. «На долгие процедуры у нас нет времени», – вздохнул Васильев. «Вот именно», – подтвердил комендант. «Когда ваша дивизия собирается уходить из города?» – Васильев взглянул на Черняка. «Через 2 дня», – ответил Черняк. «М-да», – задумчиво произнес Васильев, помолчал и сказал. «Мыслю так. За эти 2 дня мы должны довести дело до конца, то есть найти схроны с оружием и ликвидировать подпольную группу. По крайней мере, ее верхушку. И то, и другое равнозначные величины. Не будет оружия и командиров, группа прекратит свою деятельность сама. Разбегутся кто куда. Конечно, потом их все равно придется вылавливать, но это уже дело 10. Первым делом найти оружие и уничтожить верхушку группы». «И все это за 2 дня?» Довольно-таки уныло поинтересовался комендант. «А что поделать?» Развел руками Васильев. «Вообще-то за 2 дня и 2 ночи. «Все равно времени не густо», – вздохнул комендант. «Не густо», – согласился Васильев. «Поэтому предлагаю сделать так. Вы ищете оружие, мы разматываем ту самую ниточку. Ничего, прорвемся». «Где хоть его искать, то оружие?» – спросил Крынкин. «Если бы я знал», – Васильев вновь развел руками. «Во всяком случае, думаю, не в частных домах и подворьях. Там оружие обычно никто не прячет. Это дело рискованное, много свидетелей. А склады-то тайные. Думаю, оно в каких-то других местах. Подвалы, заброшенные здания, развалины. То есть такие места, которые редко кем посещаются. И при этом тайники должны быть где-то неподалеку, буквально-таки в шаговой доступности. Чтобы оружием можно было в любой момент воспользоваться». «А может, его просто закопали, оружие-то?» – предположил комендант. «Вряд ли», не согласился Черняк. «Закопанное оружие, если оно понадобится, придется откапывать. А это дело долгое. Да и опять же, без лишних глаз тут не обойтись. Согласен, кивнул Васильев. Что ж, тогда приступим. Он вопросительно окинул взглядом всех присутствующих. Никто ему ничего не ответил. Потому что в ответе не было никакой надобности. Все и без того понимали, что надо действовать. Не спать, не есть и не пить, а действовать. Потому что времени оставалось немного. Всего 2 дня и 2 ночи. Как и предполагалось, никаких затаившихся диверсантов в примыкающих к городу лесах не оказалось. Может, они там и были, но заранее отошли куда-то подальше. Опять же, как и предполагалось. Солдатам, участвующим в облаве, был отдан приказ оставить поиски мифических диверсантов и заняться поисками схронов с оружием. Одни бойцы искали оружие в лесу, другие в городе. Поиски, впрочем, проходили без особых успехов. Если оружие и было припрятано, хоть в лесу, хоть в городе, то припрятано оно было надежно. Конечно, при желании и наличии времени можно было бы обнаружить и такие схроны. Но в том-то и беда, что времени оставалось самая малость. И нужно было придумать что-нибудь особенное, чтобы быстро отыскать спрятанное оружие. Осенило Семена Грицая. Он даже в ладоши от радости захлопал, что ему в голову пришла такая мысль. И он кинулся делиться ею с Васильевым, Кожемякиным и Толстиковым. «Долго так мы будем искать это проклятое оружие?» — сказал Семен. «Скорее Берлин возьмем, чем его обнаружим. Тут нужен какой-то необычный ход. Ход конем. Иначе толку от всех наших усилий не будет никакого». «И ты, конечно, такой ход придумал», — глянул на Грицая Васильев. «Может, и придумал», — с таинственным видом ответил Семен. «Ну так не тяни», — поморщился Васильев. «Выкладывай сходу, без прелюдий». «Не до прелюдий нам сейчас». «А ход вот какой», — начал говорить Семен. «Допрашивал я ту самую паночку, Анну Вуйчик. Вернее сказать, допрашивал ее не я, а Татьяна, то есть переводчица, а я курил в сторонке. Но это сейчас не имеет значения». «Так вот». В числе прочего, эта паночка сказала, что услышала об облаве на городском рынке. Еще и облава толком не началась, а народ на рынке о ней уже знал. Откуда люди про все это дело узнали? Нам сейчас не важно. Не до этого нам сейчас. Но знали ведь доподлинно. Понимаете, в чем дело? «Пока не очень», – пожал плечами Кожемякин. «Ну, допустим, знали. И что с того? Если здешний базарный люд знал об облаве, которая, между прочим, являлась секретной операцией, то, я так думаю, он кое-что может знать и о припрятанном оружии», заявил Грицай. «Даже наверняка знает. От народа скрыть ничего невозможно. Тут, понимаешь, хоть в лепешку расшибись, а все едино». Грицай не договорил и махнул рукой. «Может, народ и вправду что-нибудь знает об оружии», пожал плечами Кожемякин. «А может, ничего и не знает. Но даже если, допустим, он и знает, то что с того? Нам-то от этого какая польза?» «А такая польза», сказал Грицай. «Если, предположим, люди поделятся с нами этими своими знаниями, то и мы будем знать. Даже если это будут не твердые знания, а всего лишь догадки, то и это будет для нас очень даже замечательно». «Так они тебе и сказали», – недоверчиво произнес Кожемякин. «А это смотря как спросить», – не согласился Грицай. «Если спросить умеючи, то, глядишь, и подскажут». «У тебя есть на этот счет идея?» – поинтересовался Васильев. «Как не быть?» усмехнулся Семен. «Есть! Вот вы послушайте!» Идея заключалась в следующем. Семен немедленно отправится на городской рынок, ничуть при этом не таясь, кто он такой на самом деле. Причем отправится не один, а вместе с Татьяной Ткачишиной, переводчицей. И Татьяна произнесет на базаре речь. Именно Татьяна, а не Семен. Во-первых, потому что она знает польский язык, а во-вторых, потому что она женщина, совсем молодая и при этом красивая. Молодой и красивой женщине люди поверят больше, чем Семену с его суровой внешностью. Татьяна будет говорить с народом, а Семен стоять в сторонке на всякий случай. Татьяна попросит у людей помощи. «Так, мол, и так», — скажет она. «Помогите нам, люди добрые. Нам нужно найти припрятанное фашистами оружие. Да и самих затаившихся фашистов не худо бы выявить. Но прежде всего оружие. Потому что из этого спрятанного оружия завтра или послезавтра начнут стрелять в вас. Стрелять, взрывать, поджигать. А мы, Красная Армия, не хотим, чтобы в вас стреляли и вас поджигали. Мы очень хотим, чтобы вы зажили мирной жизнью. Для того Красная Армия сюда и пришла, для того и освободила вас от проклятых фашистов. Помогите нам, люди добрые. Помогите для вашего же блага. Наверняка кто-то из вас догадывается, а то, может, даже наверняка знает, где припрятано это оружие. Вот и подскажите нам. Не стоит, конечно, кричать об этом на весь город. Вы можете подсказать нам тайно. А как именно, мы вас научим. Найдем мы то оружие, и тогда вам ничего не будет угрожать. Вот такая, стала быть, идея. «Думаешь, подскажут?» – недоверчиво спросил Кожемякин. «Обязательно подскажут!» – с уверенностью произнес Грицай. «Для них же стараемся, неужто они этого не поймут? А потом говорить будет женщина, молодая, милая, на вид беззащитная. И что же с того?» Все никак не мог уразуметь Кожемякин. «А то, что война и женщина – понятия несовместимые!» – пояснил Грицай. «Женщину на войне больше жалеют, чем мужчину. И вот если Татьяна выступит перед народом, молодая, красивая, в военной форме, тут уж, думаю, встрепенется даже самое черствое сердце. То есть обязательно найдутся те, кто захочет нам подсказать, где спрятано оружие. Так что предлагаю попробовать, причем немедленно». «А сама переводчица об этой твоей идее знает?» – спросил Толстиков. «Пока нет», – ответил Грицай. «Но я ей все подробно объясню. Она умница, поймет сходу. И слова правильные подберет для своей речи на базаре. Ну так как?» «А что?» – в задумчивости произнес Васильев. «Идея мне нравится». «А потому, почему бы и не попробовать? Армия, которая опирается на народ, непобедима». «А я что говорю?» – воскликнул Грицай. «Ну, так я побежал. Проинструктирую Татьяну. Ждите нас с победой!» Идею, которую запыхавшийся Семен выложил Татьяне, она восприняла на удивление спокойно, лишь сказала. «Это вроде не входит в обязанности переводчика». «В обязанности штабного переводчика, может, и не входит», – парировал Семен. «Но в данном случае вы переводчик СМЕРШа, а уж в его обязанности входит все, что только можно вообразить. Работа у нас в СМЕРШе такая. Многогранная работа. Конечно, вы можете не согласиться, и заставить вас я не имею права. Но вся надежда на вас». «Когда пойдем?» – после короткого молчания спросила Ткачишина. «Вот прямо сейчас и пойдем», – сказал Семен. «Пока народ толчется на базаре. А вы хоть знаете, о чем конкретно будете говорить?» «Соображу по ходу действия», – улыбнулась Татьяна. Появление двух людей в форме советских офицеров, конечно, не осталось на рынке незамеченным. Поначалу народ засуетился. Вероятно, люди думали, что это облава. У всех в памяти были еще свежи те времена, когда в городе властвовали фашисты. В то время облавы были обыденным явлением, и худо приходилось тем несчастным, которые попадали в фашистские сети. Боязнь людей в военной форме впиталась всем в кровь, и по этой причине не приходилось выбирать, что это за форма. Фашистская ли, красноармейская ли. Но очень скоро базарный люд успокоился. Людей в форме советских офицеров было лишь двое, причем одним из офицеров была молодая женщина. Какая же это облава? Но все же для чего они явились на базар? Может, что-нибудь прикупить? Ну тогда совсем другое дело. Тогда мы к вашим услугам. За половину цены продадим вам все, чем богаты. Если вы не облава. Прямо посреди базарной площади высилась куча битого кирпича. На эту кучу Семен помог взобраться Татьяне. Народ, понятное дело, удивился и насторожился. Если человек в военной форме взбирается на возвышенность, то это неспроста. Значит, этот человек хочет сказать что-то важное. А если важное, то его надо послушать. Народ загомонил и стал собираться вокруг кучи битого кирпича. Подходили с опаской и недоверием, но все же подходили. И Татьяна сказала людям все то, о чем ее просил Семен. Когда Татьяна умолкла, народ еще какое-то время постоял вокруг Татьяны, затем постепенно стал расходиться. Конечно же, никто ничего Татьяне не ответил на ее просьбу, и никто не бросился тотчас же предоставлять ценные сведения о припрятанном оружии. До этого, конечно, и ожидать не следовало. Кто же станет говорить такие важные и опасные сведения посреди базарной площади и при большом скоплении всякого разного народа? Как доброго, так и недоброго. Нет, такие дела делаются совсем иначе. Нужно дождаться темного вечера. Вот тогда, может, кто-то и поделится ценной информацией. Как ты думаешь? Семен, незаметно для самого себя, обращаясь к Татьяне, перешел на «ты». Будет толк от наших пламенных речей? Думаю, что будет, уверенно ответила Татьяна. И почему же ты так думаешь? Спросил Семен. Я видела, как они меня слушали. И как же они тебя слушали? С пониманием и сочувствием. Ну, поглядим, если так.